Артем еще даже не успел ответить, а уже сидел на расхлябанном диване перед телевизором с кружкой чиферя в руке и пялился в экран на зеленое поле, по которому парни в красных и белых футболках гоняли мяч. Из ветхих динамиков сквозь шипение шел голос комментатора. «Давай, бей! Ну кто так играет?» — орал в это время Олег, заглушая звук, и подливал себе в чай непонятной жидкости из бутылки без опознавательных знаков. Покосившись на Артема, он предложил: «Тебе плеснуть?» «Думаю, не стоит», — принужденно улыбнулся в ответ Артем и подумал про себя, что неплохо бы было придумать план дальнейших действий, пока он находится в относительной безопасности. Тут же в голове возник вопрос: насколько данное непонятное место безопасно? «Слушай, Олежка, а сюда не может кто-нибудь заявиться?» — поинтересовался он, толкая Олега в плечо. «Нет, я здесь один слесарь на два двора, никого не будет», — ответил он, не отрываясь от экрана. «А твоя жена?» — напомнил Артем аккуратно. «Нет, она на меня забила, сказала: иди отсюда, алкаш, и выгнала. Ни хрена не понимает, что я, бля, тонкая натура. У меня, блин, творческий полет мысли, вдохновение. А как можно вдохновиться без стопки? Ведь все художники же пили». Он серьезным видом посмотрел на Артема. «А может быть, у меня кризис в творчестве наступил, депрессия? Как можно это глупой бабе объяснить?» «Так ты художник, значит», — пробормотал Артем, вертя головой по сторонам и разглядывая картины. «Нормально. Вот это, например, очень даже ничего». Его палец ткнул в направлении полотна с изображением множества глаз, дико пучившихся на зрителей из черноты. «Что это?» «Я назвал эту картину «Многоглазая ночь», — с гордостью произнес Олег и впервые надолго оторвал свой взгляд от телевизора. «Это типа как Сальвадор Дали. Знаешь, такие странные картины? Ни хрена не поймешь, что это такое. Можешь потом у меня прикупить пару-тройку холстов по сходной цене. Мои картины, кстати, выставлены в центральной библиотеке. Видал, там за окнами стоят картины? Так вот, три из них мои. А две еще на прошлой неделе продали за 1600 рублей, понял? Я не просто так малюю». «Да, это серьезно», — поддакнул Артем. Взяв со стола маленькое женское зеркальце, отломанное, вероятно, от пудреницы, он попытался оценить, насколько плохо обстоят дела с его внешностью после всех передряг. Оказалось, не так уж и страшно. Один небольшой ожог на правой щеке, другой справа на лбу, приличный ожог сзади на шее. Также пострадали предплечья, ноги и немного спина. От общей площади поверхности кожи процентов 10-15. Лучше бы обратиться в больницу, однако в его ситуации это неприемлемо. Одежда превратилась в лохмотья, еще одна проблема. Артем снял с себя кожаный потертый пиджак Машкиного мужа и посмотрел на свет, на прожженную дыру в районе лопатки. Материал вокруг дыры обгорел, покоробился так, что как-то залатать или прикрыть было нельзя. Нагрудный карман от огня скрючило настолько, что кожа затвердела, и ключи с брелоком от машины словно вросли в одежду. Рукава тоже горели. Затвердевшая кожа под руками рассыпалась в прах. Вздохнув, Артем забрал ключи и пиджак швырнул в ведро для мусора, которое стояло при входе. Затем вспомнил, что его ищут. Вытащил пиджак обратно и, свернув, просто положил под стеллажами. «Что это ты там делаешь?» — заинтересовался Олег, наливая себе вторую порцию чефирного коктейля. «Меня ищут, я не знаю, насколько развиты способности у нашей милиции, но они могли запомнить одежду, в которой я был. Если что-то похожее обнаружится в мусоре здесь поблизости, то весь район начнут снова тотально шерстить», — пояснил Артем. «Пусть на всякий случай лежит пока здесь. Выкинешь, когда я уйду, а лучше сожги». «Ладно, хорошо, не переживай, сожгу потом», — кивнул Олег. «Если нужна одежда, залезь вон в ту коробку, там все мое лежит. Может, что подберешь». Артем полез в коробку, стал перебирать вещи, сваленные туда, как попало. Все, вероятно, досталось их владельцу на распродаже в секонд-хенде. Поскольку вся одежда Артема была залитой кровью, привередничать он не стал. Выбрал джинсы, рубашку, надел, осмотрелся и решил, что теперь ему можно читать рэп в таком прикиде. Рубаха болталась на теле, как парус, а штаны так и норовили сползти. Пришлось взять со стула висевший там старый ремень с почерневшей пряжкой. В кармане своих обгоревших штанов Артем нашел 1000-ую купюру. Сунул ее, наверное, в попыхах, как-то и забыл. Радуясь такой удаче, Артем отдал 1000-ую Олегу, попросив сходить в круглосуточную аптеку и купить что-нибудь от ожогов, антибиотиков и любое болеутоляющее посильнее. И предупредил, что если продавец будет слишком долго искать лекарства, надо немедленно сваливать оттуда. «А как ты уйдешь, если тебя все ищут?» — спросил с интересом Олег. «Вон по всем каналам в новостях показывают твою морду. Говорят, что ты суперманьяк с нетипичной моделью поведения, каких не знала история». «Я кое-что придумал, как мне отсюда выбраться», — задумчиво пробормотал Артем. «А что значит нетипичная?» «Ну ты прям как из деревни», — ухмыльнулся ему Олег. «Там в телеке какой-то черт выступал. Психолог. Он сказал, что все маньяки придерживаются какой-то схемы. Ну, там все их жертвы похожи. Они пользуются одним и тем же оружием. Подкарауливают в похожих местах. Короче, ты понял. А ты, типа, нарушаешь все законы. Убиваешь всех подряд, разным оружием, в разных местах. Я вот это дерьмо послушал и понял сразу, что никакой ты не маньяк. Убивали разные люди, а спихивают все на тебя. Ведь есть логика, верно? Если ты не похож на остальных, значит, ты не из их числа. Я хоть и пью, но мозги-то работают. Видел, как я просек все?» «Да, ума тебе не занимать», — согласился Артем, внутренне поражаясь спокойствию Олега. «Будь он на его месте, то ни за что бы не поверил в невиновность какого-то беглого психа в лохмотьях». «А я, знаешь, человек искусства, и вижу обычные вещи не так, как все вокруг», — доверительно сообщил ему Олег, нарезая батон, который достал из сумки, висевшей под потолком на крючке. «Давай, рассказывай, что ты там придумал». В паре кварталов отсюда во дворе стоит машина. В ее багажнике театральные реквизиты, всякая фигня, чтобы замаскироваться, парики, усы, бороды и тому подобное. Артем продемонстрировал брелок с ключами. «Вот ключи от багажника. Менты их чудом не нашли. Надо просто туда сходить и принести все это. Сначала сходишь туда, а потом в аптеку». «А меня там у тачки не будут ждать с приветом от Михаила Ивановича?» Глядя на ключи в его руке, пошутил Олег. «Нет, это машина моей подруги. Она достала это для меня, но я не успел, к сожалению, забрать», — успокоил его Артем. «Слушай, и мне бы телефон еще. Я позвоню другу, он обещал мне спрятать». «У тебя сейчас еще и друзья остались», — хмыкнул удивленный Олег. «Да, это дорогого стоит». Он забрал ключи и сунул себе в карман штанов. «Расскажи, где там эта машина находится и как выглядит. А телефон вот». И швырнул Артему навороченный аппарат с видеокамерой, фотоаппаратом, интернетом и кучей других возможностей. Видя его потрясение, Олег пояснил. «На рынке купил по дешевке у знакомого. Дал ему 2 свои лучшие работы. Он их там типа собирался кому-то сплавить. А за картины мне сотовый. Наверное, они его сперли у кого-нибудь. Видно, что корпус вскрывали, химичили что-то. Но все равно не доделали, и многие функции не работают. Полифония вообще ни к черту». «Да мне только сделать несколько звонков», — пробормотал Артем. Он набрал номер Конева и посмотрел вслед уходившему Олегу. Душу терзало опасение, что он все-таки не выдержит, польстится на награду и сдаст его. Многие бы не устояли. Однако больше довериться в этот момент было некому. На верхней ступеньке Олег обернулся и напомнил, что если он захочет спать, то пусть разложит кресло, постели у него, естественно, не было. «И свет не выключай, а то крысы полезут», — предупредил он напоследок. «Давай, иди», — махнул рукой Артем и услышал в трубке знакомый голос Василия. «Да, слушаю, кто это? Алло, говорите». После пережитого слушать голос друга было настолько приятно, что на глазах у Артема навернулись слезы. Долгие секунды он соображал, что сказать, и милиция, и бандиты наверняка успели перекрыть все каналы связи. На том конце уже собирались отключиться, и Артем торопливо выпалил. «Эй, привет, это Ренат, извини, что не позвонил раньше, замотался». В ответ молчание. Артем не мог понять, узнал ли его Василий по голосу или нет. Если не узнал, то как ему все объяснить, не подставляя при этом? «Здорово, старина», — наконец нарушил молчание Василий. «Давай, рассказывай, как жизнь». По голосу друга Артем догадался, что Конев все понял. Надо было продолжать. Тщательно подбирая слова, Артем заговорил. «Жизнь бьет ключом, и притом все время по голове. Я тут хотел спросить, не сможешь ли ты организовать для пары одноклассников отдых на своей турбазе?» «Без проблем». «Отлично, когда подъезжать?» «Ну, давай завтра с утра к 8 подъезжай». Василий говорил спокойно, словно ничего не происходило. «Знаешь, Васек, я в городе проездом и хотел повидаться с кем-нибудь из наших», — осторожно продолжал Артем. «Кого ты имеешь в виду?» — не понял Василий. «Доцента или Василису?» — ответил Артем, не зная, как еще сказать. «Елисея Дубова в школе все звали доцентом или додиком, а Василисой прозвали Машу после школьного спектакля». «К доценту у меня есть серьезный разговор», — добавил он, подумав мгновение. «Ты хочешь к доценту заехать?» — уточнил Василий. «Да, просто сгораю от нетерпения и мечтаю прижать его к своей груди да расцеловать в обе щеки. Только не говори ему, я хочу устроить сюрприз», — проговорил Артем с наигранным весельем, сжимая кулак. «Ясно. Поищу его адрес и перезвоню тебе», — ответил Василий. «Кстати, Василиса звонила мне несколько минут назад. Сказала, что с ней все в порядке, но будет дома только завтра. Сейчас она в гостях». «В гостях? Значит, в больнице», — подумал про себя Артем и обрадовался. «Значит, у Маши все в порядке». Затем вслух сказал: «Давай, до скорого. Буду ждать твоего звонка». Выключив телефон, Артем еле дополз до кресла, упал в него и отключился. Он чувствовал себя мягкой игрушкой, у которой вытащили батарейки. Снились опять сплошные кошмары. Он бежал по бесконечным улицам, а его преследовали бандиты и милиция. Каждый прохожий останавливался и, указывая на него пальцем, кричал во всю глотку: «Держи маньяка!» Потом Артем снова увидел себя лежащим в подвале на земле, и к нему пришла убитая жена со свечкой. Из липких объятий кошмара его вырвал зазвонивший телефон. Артем не сразу понял, что происходит, вскочил, приложил сотовый к уху. «Да, я слушаю». «Это я», — отозвался Василий. «Звоню из телефона в ординаторской, поэтому можешь не париться насчет прослушки и говорить нормально. Дежурная врач вышла и будет не скоро». «Ох, Васек, я в таком дерьме», — вздохнул Артем, окончательно приходя в себя. «Ты даже не можешь себе представить». «Да представить-то на самом деле нетрудно», — спокойно возразил Василий. «Я, кстати, тоже сейчас сильно рискую, разговаривая с тобой, поэтому давай без лишнего нытья и по существу». «Я не ною», — обиделся Артем, глядя на часы. Стрелки показывали 2 ночи. «Ты выяснял у врачей насчет Маши?» «Я же сказал, что ее завтра выпишут. Сейчас она под успокоительным, ничего серьезного, пара синяков и только. Ты лучше о себе подумай, как будешь выпутываться». «Я подумал», — заверил Артем и спросил в свою очередь. «Ты узнал, что я просил про Дубова?» «Да, узнал, записывай адрес». Артем кинулся искать, чем записать, заглянул во все закоулки и нашел лишь старую газету да огрызок химического карандаша, провалявшийся, должно быть, в углу подвала еще со времен хрущевской оттепели. Присев снова на диван, он бросил Василию: «Давай, записываю». Выслушал, записал, повторил записанное Василию и получил от него подтверждение в правильности. «Так, тебе лучше ждать его у подъезда в 7:30, а он ходит на работу к 8, работает чиновником в администрации области», — продолжал инструктировать его Василий. «Додик!» «Да не может быть!» — воскликнул Артем в шоке. «Он в администрации работает?» «А куда ему еще? Талантами он в школе не блистал, только чиновником», — спокойно проговорил Василий. «Теперь скажи, что ты задумал?» «В нашем классе Дубов был, ну, ты знаешь, в общем, кем он был», — медленно произнес Артем, стараясь правильно сформулировать мысль. «Остальные в классе были нормальными. Если кто и может быть маньяком, то только он. Других подозреваемых у меня не осталось. Только у него были причины мстить всем нам. Коли я не прав, поправь. Знаешь, я уже ничего не могу тебе сказать по этому поводу. Все настолько запуталось, что сам черт ногу сломит», — тяжело вздохнул Василий. «Но смотри у меня, чтобы Дубова завтра не нашли тоже мертвым, а то я сам начну сомневаться в твоей невиновности. Как ты вообще заставишь его признаться в убийствах? На мой взгляд, это невозможно». «Просто возьму и заставлю», — ответил Артем, хотя понимал, что это будет вовсе непросто. «Он знает, что мне теперь нечего терять. Я притворюсь, что спятил, прижму его и запишу признание на диктофон.